452. Именно нужно думать о нас, как о неиссякаемом источнике, иначе могут засохнуть реки земные. Уже много мы говорили об учении, как о средстве жизни. Можно понять, что хотя бы соединение миров уже будет спасительным завоеванием.